а потом возблагодарит в молитве Господа за то, что водворился мир в его доме, и вернется к своим книгам. В ком есть хоть капли чувства, пусть ответит, что Эдгару в книгах, когда я умираю. Она не могла мириться с мыслью, которую я ей внушила, с мыслью о философской отрешенности мистера Линтона. Она металась. Лихорадочное недоумение росло, переходило в безумие. Она разорвала зубами подушку. Потом поднялась, вся горя, и потребовала, чтобы я открыла окно. Стояла зима, дул сильный северо-восточный ветер, и я отказалась. Ее лицо, вдруг дичавшее, и быстрые перемены в ее настроении начинали тревожить меня не на шутку. Мне вспомнилась ее прежняя болезнь, и как врач нас предостерегал, чтобы ей не перечили. Минуту назад она была в ярости, а сейчас, подпершись одной рукой и не замечая моего неповиновения, она, казалось, нашла себе детскую забаву в том, что выдергивала перья из только что продранных дыр и раскладывала их на простыне по сортам. Мысль ее отвлеклась на другие предметы. «Это индюшечье», — бормотала она про себя, «а это от дикой утки, это голубиное. Кладут голубиные перья в подушку. Неудивительно, что я не могу умереть. Надо будет разбросать их по полу, когда я лягу. Вот перо глухаря. А это, я б его узнала из тысячи, это перышко Чибиса, милый Чибис». Он все кружил над нашими головами среди вереского поля. Он хотел поскорее добраться до гнезда, потому что облака легли на вершину холма, и он чувствовал, что надвигается дождь. Перо мы нашли в вереске. Птица не была подстрелена. Мы увидели зимой ее гнездо, а в нем маленькие скелетики. Хитклифф поставил над гнездом селок, и старшие не посмели подлетать. Я после этого взяла с него слово, что он никогда не будет стрелять в Чибиса, и он не стрелял. Ага, еще одно. Он все-таки подстрелил моих Чибисов, Нелли. Перья красные, хоть одно из них. Дай посмотрю. Бросьте, точно малое дитя, — перебила я, и, вытянув подушку из-под ее головы, перевернула ее дырками к матрацу, потому что Кэтрин горстями выбирала из нее перья. Ложитесь. И закройте глаза, у вас бред. Вот напасть. Точно снег идет, столько напустили пуху. Я ходила вокруг, подбирая его. «Нелли», — продолжала она, как сквозь дрему, — «я вижу тебя старухой. У тебя седые волосы и сгорбленные плечи. Это кровать — пещера фей на Пеннистон-Крэге. И ты собираешь громовые стрелы, чтобы навести порчу на наших тёлок. А когда я подхожу к тебе, ты делаешь вид, будто это только клочья шерсти. Вот какой ты станешь через 50 лет. Я знаю, сейчас ты не такая. Нет, я не брежу, ты ошибаешься. Тогда я верила бы, что ты в самом деле седая ведьма, и что я действительно на Пеннистон-Крэге. А я сознаю, что сейчас ночь, и две свечи горят на столе, и от них черный шкаф сверкает, как агат. — Черный шкаф? Где он? — спросила я. — Вам приснилось? — У стены, как всегда, — ответила она. — У него очень странный вид. В нем отражается чье-то лицо. В комнате нет никакого шкафа. — И не было никогда, — сказала я, и снова подсела к ней, приподняв полог, чтобы лучше за ней наблюдать. «Разве ты не видишь лица?» — спросила она, уставив в зеркало строгий взгляд. И сколько я не убеждала, я никак не могла ее уверить, что это она сама. Тогда я встала и завесила зеркало полушалком. «Оно все-таки там, позади!» — настаивала она в страхе. «И оно движется! Кто это? Надеюсь, они не вылезут, когда ты уйдешь?» «Ох, Нелли, в комнате привидения, я боюсь оставаться одна». Я взяла ее за руку и просила успокоиться, потому что снова и снова трепет пробегал по ее телу, и она не могла отвести от зеркала напряженный взгляд. «Никого там нет», — настаивала я. «Это были вы сами, миссис Линтон, и вы это знаете». «Я сама?» — вскричала она. Часы бьют 12.